Глава 11. Юрий Крижанич. В то время, когда киевские монахи приносили с собой в Москву свою исключительную церковную ученость с узкими схоластическими взглядами и отживавшими свое время предрассудками, в области умственного труда в России явился человек со светлою головою, превосходивший современников широтой взгляда, основательностью образования и многосторонними сведениями. Это был Юрий Крижанич. Он был родом хорват, происходил из старинной, но обедневшей фамилии. Родился в 1617 году от Гаспара Крижанича, небогатого землевладельца. Лишившись отца на 16-м году возраста, Юрий стал приготовлять себя к духовному званию. Он учился сначала на родине, в Загребе, потом в Венской семинарии, а вслед затем перешел в Болонию, где занимался кроме богословских наук юридическими. Владея в совершенстве, кроме своего родного языка, немецким, латинским и итальянским, он в 1640 году поселился в Риме и вступил в греческий коллегиум святого Анастасия, специально учрежденный папами для распространения унии между последователями греческой веры. В это время Крижанич был посвящен в сан загребского каноника. Он изучил тогда греческий язык, приобрел большие сведения в византийской литературе и сделался горячим сторонником унии. Его целью было собрать все важнейшие сочинения так называемых схизматиков, то есть писавших против догматов папизма. Плодом этого было несколько сочинений на латинском языке, а в особенности всеобщая библиотека схизматиков. Это предприятие повело его к ознакомлению с русским языком, так как ему нужно было знать и сочинения, писанные по-русски против унии. Оставивший коллегиум, Юрий был привязан к Риму до 1656 года, состоя членом общества святого Иеронима. В этот период времени он, однако, не оставался постоянно в Риме, был и в других местах Европы, и, между прочим, в Константинополе, где еще основательнее познакомился с греческой письменностью. Пребывание его в Константинополе оставило в нем самое враждебное чувство к тогдашним грекам, в особенности за их невежество, высокомерие и лживость. При всех своих ученых работах Крижанич оставался славянином, любил горячо свой народ и самым вопросом об унии, занимавшим его специально, интересовался главным образом по отношению к своему отечеству. Изучая долгое время историю церкви и много думая над ней, он пришел, наконец, ко взглядам, которые по своей высоте расходились с узкими воззрениями как сторонников римской пропаганды, так и их противников. Его любовь к славянству не могла помириться с тем печальным положением славянского племени, какое оно занимало в истории европейской образованности. Церковные распри разделяли славян. Откуда бы ни исходили причины разъединения церквей, они одинаково были гибельны для славянства, они были чужды ему. Крижанич уразумел, что вековой спор между Восточной и Западной церковью истекает не из самой религии, а из мирских политических причин, из соперничества двух древних народов, греков и римлян, за земную власть, за титулы. Римский папа хотел властвовать над церковью по преданию о Римской империи, которая уже исчезла и никогда не могла быть восстановлено, по мнению Крижанича. «Пусть, — говорил он, — австрийские государи называются римскими императорами, могут носить это имя, но это будет суета и обман. Того, что разорено, нельзя уже поставить на ноги». С другой стороны, и греки стали против Рима за свою земную власть, и в Царьграде, Новом Риме, царство их погибло. Таким образом, вопрос о разделении церквей есть исключительно вопрос греков и римлян, а к славянам не должен относиться. Нечего им мешаться в чужую распрю. Пусть себе выдумывают церковное главенство и в Риме, и в Царьграде. Пусть патриарх с папой спорят за первенство. Славяне не должны из-за них чинить раздора между собой и защищать чужие привилегии, чужую верховную власть, а должны знать единое царство духовное, единую церковь, не имеющую рубежей, распространенную во всем свете. Крижанич пришел к убеждению, что весь славянский мир должен сделаться единым обществом, единым народом. При таком взгляде он естественно сосредоточил внимание на России, как на самой обширной стране, населенной славянским племенем. Не знаем, по какой причине Крижанич был в Вене в 1658 году. В это время туда приехал московский посланник Яков Лихарев с товарищами. Русские послы, как и прежде бывало, набирали иноземцев, желавших поступить на царскую службу, обещая им царское жалование, какого у них и на уме нет. К ним в гостиницу «Золотого быка», где они остановились, явился Юрий Крижанич с предложением своей службы царю. Первое впечатление, какое на него произвели русские, было тяжелое. Он и сам после сознавался, что его возмутило неряшество и зловоние помещения русских послов. Тем не менее, однако, мысль служить всеславянскому делу преодолела в нем все. И он, человек ученый и образованный, отправился искать отечество в земле, считаемой на Западе варварскою и дикою. Следуя из Вены в Москву, Крижанич в первых месяцах 1659 года, проезжая через Малороссию и уже приближаясь к границам Великой Руси, наткнулся на войско царское, шедшее против Выговского. Крижанич повернул назад и пробыл в Малороссии до октября, проживая в Нежине у Василия Золотаренко, бывшего тогда нежинским полковником. Вероятно, он посещал и другие места, как можно видеть из того, что он познакомился с тамошними учеными, наблюдал состояние страны и народа, замечал беспорядки и пороки тамошнего общества и коснулся тогдашних событий. Наконец, Крижанич прибыл в Москву, к единому славянскому государю. Но недолго пришлось, однако, ученому мужу в славянской стране трудиться для своей любимой идеи всеславянства. Его воззрение на единую, независимую от земных споров Церковь Христову столько же были ложны с точки зрения защитников обрядного православия, как и латинствующего католичества. 20 января 1661 года Крижанича сослали в Тобольск. Причины и подробности этого события нам неизвестны. Из намеков, встречаемых в его сочинениях, можно догадываться, что он открыто признавал себя принадлежавшим в одно и то же время и римско-католической, и греческой церкви. Готов был причащаться и в русском храме, но не хотел принимать вторичного крещения. А по московским понятиям того времени, всякий, принимающий православие, должен был вторично креститься. Впрочем, это только был один из многих поводов, не дававших ему поладить с Москвою. Указ о ссылке его выдан был из приказа лифлянских дел, которым тогда заведовал Нащекин. Быть может, его почему-нибудь заподозрили в недоброжелательстве к России по поводу тогдашних шведских и польских дел. Во всяком случае, несомненно, что его удалили не за какую-нибудь вину, а по подозрению. Ссылка его благовидно обставлена. Он отправлен в Тобольск не в качестве опального, а с тем, чтобы быть у государевых дел, у каких пристойно. Ему положили жалование 7 рублей с полтиной в месяц. Крижанич пробыл в ссылке 16 лет, не терял присутствия духа и написал там самые замечательные свои сочинения. После смерти царя Алексея Михайловича 5 марта 1676 года Крижанич, получивший царское прощение, возвратился в Москву. Дальнейшая судьба его неизвестна.